Глава 23. Кейси. Никогда здесь раньше не бывало. Сильно к северу от озера, за узкими горными перевалами и виляющими загородными дорогами. Слоан никогда не любила долгие поездки, а сама я со дня аварии за руль особо не садилась. «Входишь во вкус, я смотрю?» Лоусона, кажется, забавляет то, как я высовываю руку в окно, чтобы почувствовать свистящий между пальцами ветер. Порше несется все быстрее и быстрее, проносясь мимо деревенских домиков, едва успевающих заметить нас сквозь деревья. «Есть немного», — признаюсь я. Он щурится. «Никогда и никому не позволяй стыдить себя за то, что живешь, Кейси». У меня нет особых причин доверять Лоусону Кенту. Его репутация бежит впереди него, хватит аж до следующей жизни. Даже если только половина того, что о нем говорят, на самом деле правда, то это все равно значит, что он пьяница, курильщик, развратник и вообще не имеет никакого морального компаса. Но зато он свободен. Его ничего не беспокоит и ничего не касается. Никто не говорит Лоусону, что ему делать, а он ни о чем не жалеет и никому не привязывается. Сейчас мне очень хочется последовать его примеру. Все-таки мы становимся очень свободными, когда смиряемся со своим животным началом. Нас могут в любой момент стереть с лица земли, так почему бы не попытаться насладиться жизнью? «А можно мне попробовать?» — он косится на меня. «Хочешь за руль? Никаких сожалений, так ведь?» В его улыбке сверкает что-то похожее на гордость. «Точно так». Мы останавливаемся на возвышении, с которого открывается живописный вид на стремительно приближающееся к горизонту солнце. Выйдя из машины, мы подходим к деревянной ограде. Мелькает мысль, что Слоун уже наверняка начала недоумевать, что со мной случилось. Я должна была быть дома более 2 часов назад. «Тебе не кажется, что когда никто не знает, где ты, время словно перестает существовать?» — спрашиваю я. Мы могли бы просто исчезнуть, продолжать ехать в неправильном направлении, потеряться, стать кем-то другим, изобрести новую реальность, разрушить существование, всегда казавшееся неизбежным. «Каждый день», — говорит он, наблюдая, как небо окрашивает оттенками розового и сиреневого, «как будто каждая возможная версия нас принимает сейчас каждое возможное решение, или типа того», — он хмыкает. «Создают бесконечное количество новых нас во Вселенной. И вот ты уже думаешь, блин, да какая кому разница, выпью я сейчас еще бокал или улечу в Таиланд, или украду машину и поеду кататься, или так». Он запускает пальцы в русые волосы, доходящие ему почти до плеч, и убирает их с лица. Никогда раньше не воспринимала Лоусона всерьез, поэтому, наверное, не замечала, как он красив. Или то, как его привычные сарказм и пошлость скрывают искренность, появляющуюся в его глазах, когда он не пытается убедить тебя в своей жгучей потребности всегда быть одному. Этот инстинкт мне знаком. «Знаешь, я потихоньку начинаю подозревать, что ты не такой уж и плохой парень», — шутливо говорю я. «Аккуратнее», — говорит он, бросая мне ключи ворованного Порше. «Нельзя распространять такую вопиющую неправду». Пока я устраиваюсь на водительском месте, Лоусон пристегивается. «Я так полагаю, с баранкой ты знакома». «Чего? Водила уже?» «А, да, пару раз». Он с искренним смешком качает головой. «Ну, учиться лучше всего на опыте». К нашему общему удивлению, я вполне успешно завожу машину и возвращаюсь на дорогу. К счастью, кроме нас там почти никого нет. «Руки помнят», — говорю я, когда автомобиль воет из-за моего решительного переключения передач. Лоусон фыркает. Через несколько километров я уже осваиваюсь, и летние уроки моей тетушки снова всплывают в голове. Правда, ее старый пикап не так привередничал по поводу сцепления. «Эй, ты есть хочешь?» Замечаю вывеску старомодного продуктового магазина, где продают мороженое из молока их собственных коров. Они пасутся на пастбище за магазином. У них мягкое мороженое есть. Блин, как это мило. А? Я-то больше бар себе представлял. Но почему бы и нет? Мороженое тоже классно. Мы оказываемся в центре симпатичного маленького городка. Здесь над дорогой между столбами натянуты огоньки, а в придорожных кафе подают ужин. Купив мороженое, решаем пройтись вдоль витрин семейных магазинчиков, похожих на временную капсулу эпохи до интернета. Дорога приводит нас в маленький центральный парк со столом для пикника, куда я и сажусь, слизывая шарик со вкусом ириски, пока он не свалился с рожка. Уже немного прохладно для мороженого, но мое все равно стремительно тает. Надо было бумажный стаканчик брать, как у Лоусона. «Кстати, надо было сразу сказать, но совсем долго я гулять не могу», — предупреждаю я Лоусона, который запрыгивает рядом со мной, поднося ложку ко рту. «Надо домой кормить крольчонка». Он замирает с высунутым языком и медленно переводит взгляд на меня. «О, ладно. Слушай, тебе надо поработать над выражениями, но... Ничего, допустим». Теперь он прикусывает губу, словно бы пытаясь не засмеяться. «И как же ты кормишь крольчонка? Пальцами или у тебя вибратор есть?» Едва не роняю свой рожок. «Боже мой, нет, я буквально... У меня дома крольчонок, которого нужно кормить!» Он хмурится. «Стоп, так мы не о твоей киске?» «Нет, мои щеки пылают». Через секунду он начинает смеяться, глубоко и искренне. «Господи Иисусе! Что? Ты такая чертовски светлая! Я чувствую себя грязным, просто сидя рядом. Так у тебя домашний кролик?» «Типа того». Я пересказываю ему недавнюю операцию по кроличьему спасению. Все это время он смотрит на меня завороженно и восхищенно, словно только что вошел в глухую деревню где-нибудь на Амазонке и открыл совершенно новый вид. Не покидает ощущение, что ему совершенно искренне чуждо все, о чем я говорю. Что он и подтверждает, сказав: «Кто ты, блин, такая, Кейси?» «Ну что?» — напрягаюсь я. Он словно бы даже выбит из колеи. На лбу пролегает еще одна морщина. «Ты подралась с кучей лис?» «Ни с кем я не дралась, чтобы спасти осиротевшего кролика, а теперь ты кормишь зверюшку буквально с рук, как какая-то мать ее Белоснежка? Такие, как ты, существуют только в мультиках, а не в реальной жизни. Говоришь прям как Фэн. Противно его даже упоминать, но я не успеваю себя остановить». Лоусон фыркает в ответ. «Мы с Фэном вообще не похожи. Он диснеевский принц в комплект к тебе, диснеевской принцессе. Парень думает, что он весь из себя мрачный и сложный, но это такие поверхностные страдания, о которых подростковые сериалы снимают. Он бы и дня не продержался в одном доме с моим отцом». От меня не укрывается горечь в его голосе. Слоан как-то говорила мне, что отец Лоусона — какой-то невероятный злодей, но в детали она не вдавалась. «А что твой отец с тобой делает?» — любопытно спрашиваю я. Лоусон нехарактерно затихает, и я тут же жалею, что спросила. Как-то не подумала, что перехожу черту. Откуда я знаю, может, его бьют или чего еще похуже, а я для него совершенно чужая, так что вряд ли он хочет мне об этом рассказывать. «Эй, все нормально», — говорю я, коснувшись его колена. «Не отвечай». Он опускает глаза на мою руку, и его лицо принимает странное выражение, но меня не отталкивает. «Ага, как-нибудь в другой раз», — отвечает он, пожав плечами. «Лучше расскажи еще про кролика», — и подмигивает. «Чем ты его кормишь? Грудью? А отрыгивать ему надо?» Не моргнув и глазом, впиваюсь зубами в вафельный рожок. «Шприцем я его кормлю, и отрыгивать ничего не надо», но мне приходится тереть ее кнопочку ватным диском после еды, чтобы она смогла сходить в туалет. «Ее кнопочку?» — непонимающе повторяет он, а потом поджимает губы, пытаясь не смеяться при виде моих олеющих щек. «А, понял. Короче, я просто потираю, пока она не закончит». Он взрывает и сгибается пополам. «Блин, прекрати, прошу тебя». Теперь я смеюсь. Как-то я все это до безумия сексуально описала, но рада, что хотя бы разрядила обстановку. Когда мы успокаиваемся, он смотрит на меня с кривой улыбкой. «Мне кажется, я в тебя влюбился». «Заткнись», закатываю глаза я. «Такая невинная», — говорит он скорее себе, чем мне. «Ничего я не невинная», — возражаю я. «Невинная, невинная», — отбивает он. «А это значит, что тебе стоит подумать над тем, что ты будешь делать завтра». «А что завтра?» «Как будешь исправлять ситуацию со своими подружками?» «Надо было тебя сразу предупредить, но у публичных прогулок со мной бывают свои последствия. Например, все решат, что мы занимались этим?» «Занимались этим», — говорит она, «как будто мы в сериале для всей семьи». «Я как-то неправильно разговариваю?» «Нет», — он облизывает ложку так, словно пытается с ней заигрывать. «Для персонажа канала Дисней?» «Если это твои жалкие попытки оттолкнуть меня от себя, то они не сработают. Если бы я пытался, ты бы уже сбежала». «Ха, ну давай, приложи усилия, напугай меня своей извращенностью». «Лады, я трахался с учителями». «Оу, не знаю, что я ожидала услышать, но точно не это». «К сожалению, сейчас никто из них не работает, теперь стало скучно». Давлю смешок. «Ага, да, могу себе представить». Он наблюдает за мной поверх двух шариков черного вишневого мороженого почти сочувственно. «Ну что, травмировал я тебя?» «Не-а». «Ну да, я удивлена, но в обморок падать не собираюсь». Он пожимает плечами. «Ненавижу рамки, в которые нас загоняют. Я о себе не думаю как-то конкретно. Мне просто нравится секс, и меня привлекают люди, а границы порой стираются». «Знаешь, в такой формулировке звучит до странного логично. Вот и я так думаю». Приходится признать, что на все негативные реакции, которые Лоусон получает от людей, он нарывается сам. Нарочно держит всех в напряжении. Слоан чем-то на него похожа, хоть методы у них и разные. Но мне кажется, что Лоусон, как и моя сестра, просто хочет, чтобы его поняли. Слоан так старалась отпугнуть от себя Эрджея только потому, что он ей очень нравился. Она знала, что если и откроет ему сердце, то только тогда, когда он это заслужит. Это манипуляция, и с людьми так нельзя. Чаще всего это выходит боком, но какая-то сломанная логика в этом есть. «Скажи-ка», — говорит Лоусон, — «у вас с Феном размолвка, так ведь?» «Немедленно ухожу в себя». «Так». «Почему?» «В смысле, почему?» Он улыбается. «В смысле, почему?» «По какой причине такой внезапный разрыв? Все молчат, как партизаны». «Так-то он прав. Во всем мире только 4 человека знают, что Фэн сделал той ночью, и все 4 хранят этот секрет между нами. Вот только как бы зла Слоан якобы не была на Фэна, я что-то не чувствую, чтобы они с Эрджеем были на моей стороне. Эрджей верен сводному брату. Слоан говорит, что она со мной, но почему-то все еще говорит с Феном, рассказывает ему детали моей школьной жизни и сколько чертовых раз меня оставляли после уроков. Это она меня так поддерживает? Так что, когда Лоусон спрашивает, я решаю не врать, а сказать правду. Может быть, я надеюсь, что ему-то хватит эгоизма не вставать на их сторону. «Что ты помнишь о выпускном?» — спрашиваю я. Он ожидаемо озадаченный хмурит брови. «Честно говоря, мало чего. Думаю, я вырубился». «Не ты один», — мрачно смеюсь я. «Но я только недавно узнала, что это Фэн вытащил меня из машины». Лоусон моргает. «Господи, серьезно? И попал на видео. Вот дерьмо». Отставив в сторону стаканчик с растаявшим мороженым, он полностью разворачивается ко мне. «А в машине тоже был он?» «Нет, но мы не знаем, кто. На записи есть еще человек, но его нереально узнать, а Фэн тем временем отказывается объяснять, почему никому и словом обо всем этом не обмолвился, почему спас меня, а потом бросил лежать на земле без сознания, с разбитой головой». Внутри взбухает злость. «Кто так делает вообще?» «Херово», — соглашается Лоусон, «а от него это много значит». «Скажи», — трясу головой, «ну вот можешь понять, почему нашим отношениям это мало помогло?» «Да уж, он что-то ищет в моем лице своими серебряными глазами». «А если он, наконец, объяснит тебе что-то вменяемое, ты его простишь?» «Не знаю», — признаюсь я, — «но уж точно не забуду». Начинает темнеть, так что мы выбрасываем мусор и идем обратно к машине. Лоусон тих и задумчив, явно все еще переваривает информацию. «Прости, что вывалила на тебя это все, смущенно говорю я. «Испортила настроение». «Что?» «Нет», — он морщится. «Боже, нет! Я просто обдумываю, какой отвратительный, бесстыжий разврат мне придется запланировать для нашего следующего приключения, чтобы переплюнуть это». Вскидываю бровь. «Следующего приключения? Могу еще устроить лихую авантюру по краже какого-нибудь произведения искусства, если так тебе больше нравится. И в том и в другом случае будут варианты, и можно будет прийти в костюме». Звучит подозрительно похоже на приглашение на второе свидание. «Свидание?» — он невинно смотрит на меня. «Я всего лишь предлагаю первичное соглашение на дружеское совместное хулиганство в будущем». «Звучит очень даже неплохо», — стеснительно говорю я. Несмотря на неизбежные последствия, с которыми мне придется столкнуться, если я начну шататься с кем-то настолько печально известным, как Лоусон, сегодня я отлично провела время. На данный момент моей жизни это куда важнее, чем какие-то там слухи. «Эй!» — я останавливаю его, когда мы подходим к Порше. «Знаю, ты, наверное, подумал, что я ненормальная, когда я буквально набросилась тогда на тебя у школы. И, ну, прости за это, но ты мог послать меня или повести себя грубо, но не стал. Я хорошо провела время, так что, да, спасибо». Я ожидаю остроумной и немного пошлой шутки в ответ, но он только прислоняется к машине и скрещивает руки на груди. «Из всех, кого я знаю, Кейси Трескотт, тебе я хочу грубить в самую последнюю очередь». «Клёво», — говорю я, давя улыбку, «потому что вполне вероятно, что это самое приятное, что мне когда-либо говорили. Правда, если задуматься, то это даже немного грустно, так что я не задумываюсь». «Но если кто-нибудь спросит, я была не в курсе, что машина ворованная». Он сверкает улыбкой. «Идёт». «Надо ехать. Уже стемнело, и я даже боюсь смотреть, сколько сейчас времени. У него наверняка есть дела получше. Но он не двигается, и я тоже. Мы стоим посреди неизвестности, и у нас нет имен. Мы можем быть кем угодно. Лоусон подается ближе, а может быть, это делаю я. Ёжась от прохладного осеннего ветра, я на секунду думаю, что Лоусон Кент меня сейчас поцелует, пока я не подпрыгиваю над землей от внезапного жужжания в кармане. «Вот блин!» — шиплю я, глядя, как на экран сыпятся десятки уведомлений о сообщениях, звонках и голосовых. «Что там? Мы, видимо, в какой-то момент оказались вне зоны доступа. Тут миллион сообщений». Каждое сообщение от папы и Слоун становится истеричнее предыдущего. От Фэна их тоже не меньше. Слоун, видимо, совсем отчаялась, раз решила и его подключить к поискам. Картина того, как папа мечется по дому, представляя себе худшее, или как Слоун продирается сквозь лес в поисках меня, возвращает меня к действительности. «Надо возвращаться», — говорю я Лоусону, — «как можно быстрее».